Рита ушла около 7 часов утра. Проснувшись, Антон наблюдал, как она одевается. В этом ритуале было столько забытой им прелести, что он даже расстроился, когда Рита надела свое черное платье. Она подошла к кровати, поцеловала Антона в щеку и протянула ему небольшую записную книжку. «Напиши здесь номер своего телефона. Обещаю, сама позвоню тебе после работы. Не скучай». «Вот этого я не обещаю», — ответил он, когда за Ритой закрылась дверь. Оставшись один, Антон включил телевизор. На экране высветилось персональное приветствие. «Дорогой господин Ушаков, добро пожаловать в отель Торброй». Он поискал англоязычный канал и, найдя CNN, где как раз начался очередной выпуск фирменной программы канала «Новостей в заголовках», стал по привычке ждать вестей с родины. И не дождался. В информационном пространстве крупнейшего в мире кабельного телеканала его огромной страны будто бы и не существовало. Впрочем, отсутствие новостей из России означало, что там все пока, слава богу. В дверь постучали, Антон встал с постели. «Гуд морген, обслуживание номеров». Смуглая дама в форменном темно-синем костюме вместе с приветливой улыбкой внесла в комнату небольшой поднос с изящным кофейником и 2 накрытыми тарелками. На подносе также уместились баночки с джемом, столовые приборы и вазочка с полевым цветком желтого цвета. Заметив недоумение на заспанном лице закутанного в одеяло Антона, дама быстро объяснила: «Фройляйн заказала это специально для вас. Блондинка в черном платье». «Данкишон». «Биттешон. Ауфидерзейн». «А, ес». Антон жевал круассан, запивая его кофе, и вслух благодарил заботливую девушку. «Молодец, Рита. Прям как наша. Не иначе в роду были русские». Где-то в районе платяного шкафа зазвонил мобильный. Антон не без труда отыскал его в кармане пиджака. «Ральф, привет! Как дела?» «У меня все хорошо, даже более того. Ты представляешь, она попросила принести мне в номер...» «Антон...» Голос Ральфа показался чужим. «Антон, слушай меня внимательно. Твою записную книжку украли. А сегодня утром мы с отцом обнаружили, что из нашего дома пропал оригинал письма дяди из России». Глава 15. Русские штурмовики ушли на юг, оставив после себя огонь, дым и разбитую технику. Пока Ральф Мюллер решал, что делать дальше, со стороны Жиздра показались несколько автомашин, в том числе один грузовик, скорее всего, чешского производства, с красным крестом на брезенте. Впереди ехал 4-местный Volkswagen. Эти скоростные короткобазные машины отлично справлялись с бездорожьем и часто использовались в Люфтваффе для транспортировки сбитых в бою или совершивших вынужденную посадку пилотов. Поравнявшись с Ральфом, машина остановилась. «Кто-нибудь выжил, обершарфюрер?» — спросил у Ральфа немолодой лейтенант вермахта, сидящий рядом с водителем. «Не знаю. Все закончилось 3 минуты назад. Садитесь, поедем с нами. Возможно, понадобится ваша помощь». «Конечно, поехали». Вскоре их взору открылась картина, от которой у Ральфа кровь застыла в жилах. Повсюду были разбросаны еще горящие части автомобилей. Воронки дымились, а открывшаяся после взрыва земля на их краях отчего-то была ярко-желтого цвета. В искореженных кабинах, около уничтоженных снарядами машин, в воронках, на снегу, повсюду лежали изувеченные человеческие останки. Откуда-то слева, из-за грузовика, который пострадал меньше остальных, доносился слабый стон. Санитары, приехавшие на Татре с Красным Крестом, пошли на эти звуки, которые повторялись с равными интервалами, отчего слушать их было просто невыносимо. Ральф механически двинулся следом. Упершись головой в подножку, сидя на окровавленном снегу, доживал свои последние минуты водитель, который согласился доставить Мюллера до поворота на Жиздру. «Господи, когда же все это прекратится?» — вздохнул кто-то. Ральф обернулся, и у него потемнело в глазах. Зато собственные раны вдруг перестали беспокоить, будто он принял лошадиную дозу обезболивающего. Ральф отвернулся и пошел прочь, невольно успев подслушать разговор санитаров. «Хорст, мы когда ожидаем санитарный поезд?» «А что ты у меня спрашиваешь? Ты ведь сам говорил, послезавтра». «А, ну да, конечно, послезавтра. Этот бедолага все равно не дотянет. Ноги как бритвой срезала». «Конечно, посмотри сюда, снаряд угодил прямо в капот, машина пополам развалилась». Санитары продолжали тихо переговариваться, переходя от раненого к раненому и облегчая им страдания, притупляющие боль инъекцией. Лейтенант закурил, предложил сигарету Ральфу, но тот вежливо отказался. «Господин лейтенант! Господин лейтенант!» Водитель «Фольксвагена» звал начальника, отчаянно жестикулируя.